«Ты перестань, КХМ», — отошла от нее покрасневшая Мина, начав гладить свои рожки. «А ты кто такая? Я ведь уже сказала, Ниджири Хада, студент третьего курса Академии UA. Так, а ты должна быть Ицука Кинда?» «Да, Киничи много рассказывала вас и о мама Яйоразу», — указала она пальцем на черноволосую девушку. «Твоя причуда так удивительна, ты можешь создать все что угодно, ах!» Подошла она поближе к мама. «Спасибо». Девушка немного сбилась с толку из-за поведения Ниджири. «КХМ, да я, мама Яйоразу». «Ниджири, да, а как давно вы знакомы с Киничи?» «Ау, ну уже года так два. Мы с Киничи познакомились на первой неделе моего геройского курса, и тогда началась история нашей дружбы», — воодушевленно сказала голубоволосая. «А где Изуку-чан? Пойдемте тогда посидим в кафе, как раз подождем Изуку», — предложила мама. «Ну, у меня сегодня короткий учебный день из-за вступительных экзаменов, так что я не против». В компании с четырьмя красавицами мы направились в ближайшие кафе, где и стали дожидаться зеленоголовую подругу. Мама сразу начала расспрашивать у Ниджири про наши отношения, и голубоволосая не могла это не заметить, все-таки не обращая внимания на ее жизнерадостный и беззаботный образ жизни. Она круглая отличница и лучшая в классе по оценкам. Еще под конец второго курса в Академии UA негласно стали называть Мирия, Тамаки и Ниджири «большая тройка», так как они лучшие во всем колледже, точнее стали такими после первого курса. Если с Ниджири мы часто проводили время и тренировали ее причуду, которая и без этого была очень полезной, то после тренировки девушка стала в разы лучше контролировать свои силы. «Привет, ребята», — запнулась Изука, подходя к нашему столику. «Почему так долго?» — сразу задала вопрос Мина, которая пересела от Ниджири, так как та тянула свои руки к ее рожкам. «Судя по частично порванному костюму, у тебя были сложности?» — задала вопрос мама и создала копию кофты Узку, протянула ей. «Спасибо, и да, были сложности», — сказала она, посмотрев на свою руку. «Изуку», — кинулась Ниджири обниматься. С Изуку они знакомы, так как зеленоволосая последние 10 месяцев неоднократно посещала академию вместе со мной, а я не прочь был поговорить и с этой жизнерадостной красавицей. «Ниджири, рада тебя видеть. Я просто не совсем уверена, что сдала практический тест», — чуть помявшись, сказала она. «Как так? Я же видела, как ты ударами ломала бетонные стены», — воскликнула Мина. «Согласна, твоя причуда делает тебя опасным противником, даже очень, учитывая твою силу. Поэтому, может, ты просто накручиваешь себя?» — спросила ее Ицука. «Ну, просто мне не повезло и достался полигон, где находился Каччан. Опять этот говнюк», — скрестила руки под грудью Мина. «Его теперь говнюком называю не я один. Он, как обычно, начал оскорблять всех и называть нас статистами. А когда сущий миг крикнул о начале экзамена, то он сразу помчался крушить всех роботов. Я, конечно, на месте не стояла и с активированной причудой побежала набирать очки, но по пути я помогала другим участникам экзамена, которые попали в невыгодную ситуацию или угодили под завал из-за взрывов Каччина». Девушка прервалась и сжала свой кулак. Потом вырвался огромный робот, и та каштановолосая девочка повредила ногу и не смогла убежать, так что мне пришлось ей помочь, а в это время робот хотел растоптать нас. Я ударила кулаком вверх со стопроцентной силой, и это повредило мою руку, поэтому я провела больше времени вместе с исцеляющей девочкой. 100%? Серьезно? Когда появился этот гигант, мы с Ицуку сразу убежали, — удивилась Мина, которая частично знала об ограничениях причуды Изуку. Всемогущий просил сильно не распространяться о его причуде, поэтому о ней знает только небольшой круг людей. Да, робот после этого удара упал на спину, но вот моя рука сломалась. Дай-ка проверю. Взял я ее руку и с помощью электроауры проверил целостность костей и мышц. Причуда исцеляющей девочки действительно хорошо справилась с работой, но ты немного истощена, поэтому закажи что-нибудь, тебе надо поесть, — посоветовал я девочке, и она робко кивнула. «Я надеюсь, что мы все сдадим и будем учиться в одном классе», — задорно проговорила розоволоска, и после этих слов сразу ойкнула. «Только не рожки, но они приятные на ощупь, прямо, как и твои мягкие волосы». Ниджири подловила момент и схватила рожки другой девушки. «Ниджири, твои волосы тоже превосходны». Сел я сзади девушки и начал делать ей массаж. «Нравится? Я думала, ты хочешь потрогать мои волосы, но и так хорошо», — с закрытыми глазами проговорила Ниджири, испытывая довольно приятные ощущения. Глава 43. Причудливая проверка. Результаты тестов должны прийти через неделю, во всяком случае так обычно и происходит, Но вот только меня позвал внизу на разговор уже на следующий день. «Здравствуйте, директор, как жизнь?» – сказал я, войдя в кабинет директора Академии UA. «Все хорошо, спасибо, что быстро отреагировал на мою просьбу. Вчера, впрочем, и сегодня, проходили экзамены для поступления в нашу Академию и, хочу тебя заверить, что твои результаты более чем впечатлительные, как и у твоей подруги, мама Яйоразу. Ты, конечно, рассказывал о ней, но одно дело услышать, совершенно другое увидеть», – проговорил директор, спрыгнув со своего кресла и пройдя к документам на столе. «В этом году очень много детишек с интересными причудами, я заметил», – кивнул я. «Тот же говнюк, то есть Бакугоу, имеет хороший потенциал. Да собственно про это я и хотел проговорить. Наша работа – это огранить драгоценный камень, коими являются студенты и вытащить их максимальный потенциал. Кацуки Бакугоу – не единственный трудный ребенок, который когда-либо поступал к нам, но у таких есть тенденция все больше и больше покрываться пеленой злости, считая всех остальных, мягко выражаясь, недостойными. Ты, Киничи-кун, один из немногих, кого признал даже сам всемогущий. Тошинари бывает иногда безалаберным, но его геройские чувства всегда были на высоте. Мне нравится, когда меня хвалят, особенно когда это по делу, но это ведь не то, зачем вы меня вызвали, не так ли?» — произнес, присаживаясь на диван. «Нет, конечно, нет. По своим связям я узнал тревожные новости, что кто-то собирается действовать против нас, против Академии UA. Тошинари станет учителем, ты уже должен это знать. Возможно, эти люди хотят достать именно его, точно сказать сложно. Хотите, чтобы я следил за опасностями? Я это и так делаю, можно было даже не просить. Знаю, но нужно было убедиться», — улыбнулся он. «Тогда спасибо, жди письма с официальным приглашением в Академию, как и твои подруги». Это был немного странный разговор, видимо, директор переживает, что кто-то решит атаковать студентов, вот и решил сообщить мне это в такой вот форме. Неделя прошла быстро, за это время мы несколько раз собирались всей нашей группой, и мне приходилось заверять каждую, что она точно прошла экзамен. Все-таки я не врал, ну и так как я уже давно взломал Академию UA, то мог следить за результатами. Все были особенно рады, когда узнали, что попали в один класс. В последний день недели всем по почте пришло письмо с небольшим передатчиком, создающим голограмму. Изуку, например, в голограмме именно всемогущий сообщил об сдаче экзамена, впрочем, как и у меня. А вот мама получила письмо с голограммой Немури, героини «Полночь». «В день начала учебы я, первым делом, направился к особняку мама. Покажи там всем», — обнимая свою дочь, говорила Минами Яйоразу своей дочери. «О, вот и Киничи прибыл. Здравствуйте, Минами-сан». Приземлился я рядом с ними, прекращая искриться молниями. «Мама, ты готова?» «Угу», — кивнула она. «Как быстро растут детки. Только недавно были такими карапузами». Показала она рукой, какой у нас был рост. «И постоянно сидели вместе. А сейчас выросли и идете становиться героями, хотя Киничи вроде и так можно назвать героем», — улыбнулась женщина. «Но официальной геройской лицензии у меня нет, и из-за этого могут возникнуть проблемы, так что желательно все-таки ее получить», — проговорил я, подходя к подруге. «Ну что, мама, готова к геройской академии?» — задал я ей вопрос, приобняв за плечо. «Охо, голубки, не буду вам мешать», — хитро посмотрела на нас женщина. «Ладно, дорогая, я пошла работать. Скоро я улечу к твоему отцу в Париж, так что будь вместе с Киничи. У нас есть 24 минуты перед началом урока, но лучше прийти на 10 минут раньше», — пытаясь не обращать внимания на мою руку, проговорила девушка. «Тогда прошу на борт Киничи Airline», — выставил я руки, чтобы она могла устроиться поудобнее. «На мой борт могут сесть только красивые девушки», — поиграл я бровями. «Например, Ниджири», — произнесла мама после того, как устроилась у меня на руках. «Она тебе нравится?» — спросила она, глядя в мои глаза. «Вы мне все нравитесь, персик, ты мой зрелый». Чмокнул я ее в лоб, из-за чего девушка покраснела и хотела что-то сказать, но мы сразу взлетели, так что она решила промолчать. До академии мы долетели за пару минут неспешного полета, точнее для меня неспешного, а так мы летели со скоростью километров 800 в час. Приземлился я аккурат возле академии, и на нас с мамой сразу стали смотреть большое количество людей. «Все-таки мы личности неординарные, мог бы приземлиться подальше от академии», — сказала мама, смотря на других студентов, которые с интересом поглядывали на нас. Некоторые даже сделали пару фотографий, думаю, эти фото скоро появятся на сайте, посвященном молнии. «Мог бы», — кивнул я, — «но не вижу смысла, «Пусть все знают, что я часто держу такую девушку, как ты, на руках», — нагло сказал я. «Киничи, хотя бы попытайся вести себя нормально, так как должен вести себя тот, кто набрал больше всех очков на практическом экзамене. Что значит, что именно на тебя будут смотреть большее количество глаз? Ты заняла второе место и набрала огромное количество баллов. Во всяком случае, отрыв между тобой и третьим местом в 22 очка, если не ошибаюсь», — напомнил я ей. «Да, но отрыв между тобой и мной еще больше. Это все потому, что ты использовала разное оружие на роботах. Использовала бы ты постоянно ту же гаусс-пушку, то могла бы за 10 минут разобраться с большой частью роботов. Ты тоже использовал разные свои техники. Да и если бы я так сделала, то не дала бы другим возможность поступить», — сказала она. «Это ты верно подметила». Глянул я на результаты, которые каждому пришли на электронную почту. Так за разговором мы подошли к кабинету класса 1А. Сама дверь в класс была сконструирована для людей с различными причудами, меняющими их размер, так что ее высота составляла 4 метра и имела возможность стать еще больше при необходимости. Войдя в кабинет, я первым делом заметил, как высокий парень ростом под 180 сантиметров, который кидал мне предъявы на экзаменах, отчитывает говнюка. «Не ставь свои ноги на стол, тебе не кажется, что это неуважительно к твоим одноклассникам и академии в целом?» — строго проговорил он в форме академии. «Не, если честно, я так не думаю», — нагло усмехнулся он в лицо парню, которого, кстати, зовут Ида Тенья, 15-летний подросток и брат известного профессионального героя, Ингениум. Его причуда почти точно такая же, как и у братца, то есть он имеет двигатель. Только если у его брата двигатели находятся в руках, то у Тенья двигатель находится в икрах ног. «Четырехглазый, ты с какой школы будешь?» — поинтересовался он. «С частной КХМ с младшей школы Сауми, а мое имя Ида Тенья. Значит, из элиты. Это еще одна причина покончить с тобой», — злобно проговорил он. «Говнюк, опять ты на людей наезжаешь», — сказал я, заходя в класс вместе с мама, тем самым сразу привлекая к себе внимание. «Киничи, мы тут места для вас с мама заняли», — крикнула Мина, маша нам рукой. «Ты», — злобно сжал Кацуки дымящийся кулак, — «ты тот самый извор, КХМ, то есть, ты тот, кто не уважает женщин», — громко воскликнул он, указав на меня пальцем. «Что, вообще-то очень даже уважаю. Мина, скажи ему», — глянул я на свою розоволосую подругу. «Хе-хе, Киничи, ты не уважаешь меня», — наигранно воскликнула она. «А я верила тебе, мы все верили тебе, а ты просто использовал нас в своих гнусных целях для удовлетворения своих похотливых желаний». Схватилась она руками за свои щечки. Еще мне показалось, что кто-то завыл из коридора на слове «похотливый». «Что, да как ты мог так поступить с этой девушкой?» — воскликнул смазливый блондин. «Я, как ценитель прекрасного, не могу проигнорировать такое. Звать меня Юга Аима, смотрите, как я блистаю, защищая эту рогатую девушку». Встал он в какую-то нелепую позу. «Мда, в нашем полку дебилов прибыло». Закрыл я лицо ладошкой, а вот мама, как и остальные мои подруги, засмеялись. «Что, что смешного?» — спросил этот блондин, продолжая стоять в той же позе. «Я просто пошутила», — с улыбкой заявила Мина, глянув на четырехглазого. «Но это ведь не смешно», — заявила Ида. «Ты, как тебя зовут?» — указал он на меня пальцем. «Указывать на других пальцем так-то неприлично. А зовут меня Киничи Каминари. Кстати, знаком я с твоим братцем, хороший он герой», — сказал я, проходя мимо него и присаживаясь на место, которое мне забронировала Мина. «Он брат героя?» — Ицука вопросительно посмотрела на Иду. «Да, я брат героя Ингениума», — кивнул он. «Киничи Каминари, где-то я слышала это имя», — тихо произнесла девушка с большими зелеными глазами и волосами темно-зеленого цвета, спадающие до талии, под конец завязанные в бант. Кроме того, ее руки тоже были явно непропорционально большими. Не сказать, что смотрелось уродливо, нет, даже наоборот, вся ее внешность смотрелась гармонично. И пока Ида большими от шока глазами смотрел на меня, видимо, вспомнил, кто имеет такое имя, в класс вбежала Изуку вместе с каштановолосой девушкой. «Вух, успели», — пробормотала Мидория, осматривая класс, и быстро направилась к своим знакомым, то есть к нам. «Знакомьтесь, это Ачика Урарака, помните, мы с ней столкнулись перед экзаменом?» — с улыбкой спросила зеленоволосая. «Если вы собрались заводить друзей, то вы ошиблись местом», — прозвучал голос из дверного проема, где виднелось нечто желтое и движущееся. «А-а-а, человек-гусеница», — воскликнула Мина. «Г-гусеница, насекомое?» — Со страхом проговорил большой парень, чье лицо напоминало древесную кору. Он задрожал и вжался в стул, а руки с силой сжали парту. «Мина, не пугай народ, это Айзава Шата, наш классный руководитель и прогерой Сотриголова. Успокоил я класса, в особенности того парнишку, а то он бы скоро сознание потерял или с воплями. Насекомые, выпрыгнул бы в окно. Потребовалось целых 20 секунд, чтобы вы все притихли», — сказал он, наконец-то выбравшись из своего желтого спального мешка. «Как и сказал ваш одноклассник», — смерил он меня взглядом своих красных глаз. «Айзава Шата, ваш классный руководитель, рад знакомству», — сказал он, и по его взгляду можно было понять, что лучше бы он со мной не знакомился никогда. «Так, я сбился с мысли, в общем, переодевайтесь в спортивную одежду, она лежит на моем столе и подписана вашими именами. После сразу направляйтесь на спортивную площадку. У вас есть 5 минут, жду снаружи», — сказал он напоследок, прежде чем вышел из класса. «Ты тот самый Кеничи Каминари, помощник героев Молния, тот, кто сражался вместе с самим Всемогущим», — проговорит Ида, быстро подойдя ко мне. «Да, теперь я вспомнил тебя, мальчик-гений, создавший медицинскую капсулу и открывший Каминари Лайф, помогающую людям со сложными причудами. Большая честь встретиться с тобой», — резко поменял он свое отношение ко мне и полез здороваться. «Да, мне тоже, только я больше по девочкам, но ты не серчай», — похлопал я ему по плечу. «Я твой одноклассник, так что не нужно ко мне таких вот обращений», — сказал я и услышал злобное цоканье Кацуки позади. «Понятно», — серьезно кивнула Ида. «Ты прав, мы ведь одноклассники, можно сказать, товарищи герои, но у тебя все равно больше опыта в бытие героев, надеюсь на твои советы», — вновь серьезным тоном проговорил он. «У тебя тут есть фанаты», — сказала подошедшая ко мне мама. «Я бы не назвал его фанатом, он скорее уважает то, что я делал и чего добился», — поправил я девушку. «Иди переодевайся, иначе опоздаем, а Айзава не любит этого, хотя чтобы его позлить, конечно, можно», — задумчиво пробормотал я. Переодевшись, наш класс отправился на спортивную площадку. Именно здесь мы и сражались с Мирей, и тут я вместе с Ниджири тренировал ее причуду. «Сразу спортивная площадка, как думаешь, что будет?» — задала вопрос нервная Изуку. «Наверное, учитель хочет проверить наши способности», — не слишком уверенно ответила ей Ицука в спортивной форме Юэй, что выглядело как синий комбинезон с буквой «У» сверху и «А» снизу, обшитые белой тканью с некоторыми красными отметинами на руках. «Айзава достаточно эксцентричный учитель, он любит проверять своих студентов разными способами», — сказал я, пока мы выходили из здания академии в сторону площадки. К моим словам прислушивались и другие студенты, идущие рядом, но которые стеснялись знакомиться. Так что я не удивлюсь, если он действительно захочет проверить силу наших причуд и увидеть потенциал. «Вижу, ты знаком с учителем», — сказала Ида, догнав меня и сравнявшись по скорости, начал идти рядом. «Я ведь уже как несколько лет знаком с директором Академии Юэй и уже как год являюсь неким работником в студии разработок. Это место, где в Юэй разрабатывают разные технологии для поддержки причуд студентов и для их геройских костюмов. Ну и где, собственно, были созданы те роботы, которых вы уничтожали на практическом экзамене», — сказал я, когда понял, что, считай, весь класс идет группой и все слушают мои слова, даже недовольный Бакугоу. Впрочем, он всегда так выглядит. «Я должен был догадаться до такого», — с сожалением сказала Ида, поправив очки. «То есть ты знаком с учителем?» «Да, да, мы с ним несколько раз сражались со злодеем вместе. Он хороший герой и этого же требует от своих студентов», — закончил я, когда мы подошли к площадке, где уже ждал нас Айзава. «Хорошо, а то я уже думал, что придется идти за вами обратно», — сказал он все так же недовольным тире заспанным тоном. «Сейчас будем проходить начальный тест причуд». «Начальный тест причуд», — воскликнула парочку наших одноклассников, в их числе была Изуку с Миной. «Да, я вроде так и сказал. А как же церемония или экскурс?» — задала вопрос взволнованная перспективой пахать в первый учебный день Ачика. «Если хотите быть героями, то на такие мелочи времени у вас не будет», — махнул он рукой, словно прогоняя все эти дурацкие вопросы. «Вы же все знакомы с концепцией свободы учеников в этой академии, так вот, эта свобода распространена еще и на учителей. Метание мяча, прыжки с места, бег на выносливости — все в таком духе, все это проходит в обычных школах. Это физические тесты, в которых вам не позволяли использовать свою причуду, в академии все иначе. Прошелся он взглядом усталых глаз по студентам и когда остановился на мне, я ему улыбнулся, а он сразу скорчил лицо и перевел взгляд на мама. Я ее разу, ты заняла второе место на практическом тесте с хорошими результатами. Как далеко ты забрасывала мяч в средней школе? В средней, задумалась девушка. 55 метров, думаю. Хорошо, а теперь кинь мяч, используя свою причуду. Поняла. Кивнула она головой и кинула на меня чуть взволнованный взгляд и начала расстегивать свою форму, чтобы получить больший доступ к открытой коже. Несколько одноклассников тяжело сглотнули, а девочки сильно покраснели. Хотя вот Мина продолжала улыбаться. Это нужно для ее причуды. «Давай, мама, покажи класс». Подбодрил я девушку, и она благодарно кивнула. «До тех пор, пока ты в круге, можешь делать все, что угодно», сообщил он ей, передав мяч, держа на лице беспристрастную маску. Мама кивнула и начала создавать одно из оружий, с которым мы практиковались. Оно достаточно большое, так что создавалось из живота. Это что? Она только что создала огромную пушку», впечатленно произнес один из студентов мужского пола с четырьмя руками. «Да, я тоже это вижу», кивнул другой студент. «Да, мама, как всегда удивительно», пробормотала Изуку. А вот Айзава чуток напрягся, глядя на достаточно большую пушку в руках девушки, наверное, вспомнил, что одна из подобных пушек снесла большому роботу половину туловища. И вообще, правильно делает, так как в этом оружии встроены две энергобатареи с огромным запасом энергии, и для каждого выстрела требуется одна такая. Вообще это оружие обычно стреляет сгустком спрессованного воздуха, но мама перенастроила пушку и засунула в дуло мяч. Глава 44. Причудливые испытания. «Че что?» – воскликнула наша одноклассница в шоке, смотря на результат. «Мощно!» – вторил ее мужской голос. Выстрел из оружия мама создал немаленькую воздушную волну, из-за которой некоторым студентам пришлось сделать несколько шагов назад. Сама Яйоразу смогла удержаться на ногах благодаря нанороботам. В общем, выстрел получился очень мощным, и это доказал датчик, встроенный в мяч, который создан для точного определения расстояния. «П-5300!» – воскликнула Ачика, увидев цифру на телефоне Айзавы. Сам учитель тоже был немного удивлен, хотя и не показал этого. «Так круто!» – воскликнула она, радуясь, что может сделать нечто подобное со своей причудой. «Круто!» – из-под лобья Айзава недобро глянул на пискнувшую девушку. «Думаете провести здесь 3 года ничего не делая, просто веселясь изо дня в день в использовании причуд?» Прищурился он и обвел весь класс своим взглядом. «Думаете, что быть героем это так весело? Ладно, тогда в таком случае новое правило. Ученик, что наберет меньшее количество всех баллов, будет считаться безнадежным, что в свою очередь означает исключение. Ведь свобода для учеников также означает и свободу для учителей даже в вопросе исключения студентов», сказал Сотриголова, нагоняя жути, пытаясь таким способом прессовать студентов, дабы сразу исключить самых слабых духом. «Добро пожаловать на факультет героев. Ученик, набравший меньше всех баллов, будет исключен», проговорила Ида, явно что-то обдумывая. «Но это наш первый день. Это как-то неблагоразумно», крикнул один из одноклассников. «Аварии, природные катаклизмы, безумные злодеи и различные рода случаи, когда жизни мирных жителей оказываются под угрозой. У кого-то из вас уже есть некий опыт», посмотрел он на меня, а за ним и остальные ученики. «Но здесь мы отточим его или дадим крепкий базис, на который вы сможете опираться. Ведь наша задача как героев – это сделать последствия любой катастрофы минимальными», сказал он, наблюдая за реакцией студентов, а в глазах многих горела решимость, хоть и они были недовольны такими испытаниями в первый же день. «Если хотите отдохнуть, поговорить с друзьями в Макдональдсе после занятий, то вам явно не в UA. Впредь эти 3 года вас будет ждать одно неудобство за другим. Это плюс ультра, и я жду от вас, что вы преодолеете все неудобства и будете на самом верху», закончил он, а мама лишь улыбнулась краешком губ, подойдя к нашей группе. «Ты чего улыбаешься? Понравилось показывать впечатляющий результат?» — поинтересовался я. «Или думаешь, что учитель не сможет исключить студентов?» Девушка не ответила, но я видел, что попал в точку. «Тогда спешу тебя расстроить, он действительно может это сделать. Он уже исключил свыше 150 студентов за время своего преподавания. Конечно, из UA их не исключили полностью, но они из класса 1А попали в класс 1В. Некоторые вообще решили уйти после такого». Раззадорил я народ своими словами, ведь их слышали все наши одноклассники, как и учитель. Ваша одноклассница уже показала достойные результаты для факультета героев, но не думайте, что этого достаточно. Это был лишь один из примеров. Следующее испытание – это 50-метровый спринт, и первыми идут Идатенья и Асу Ицую. Назвал он тех, кто первым выступает в забеге. Вперед вышел уже знакомый мне Ида и та самая девочка с чуть большими конечностями. Асу Ицую имела причуду типа мутации, которая сделала ее физиологически схожей с лягушкой. Конечно, эти схожести не кардинальные, лишь частичные. Например, у нее чуть сильнее развиты конечности ног, впрочем, руки тоже. Язык имеет довольно большую длину и имеет приличную силу. Человека поднимет запросто. Конечно, если сравнивать с той же Мама, то причуда этой Цую достаточно посредственна, но героями становились и с более нелепыми причудами. В забеге на 50-метровой дистанции шансов у девочки против Иды не было, так как его причуда буквально направлена на скорость и бег. Можно сказать, что Ида сейчас находится в своей стихии, чего не скажешь о девочке. «Как думаешь, кто победит?» – задала вопрос Мина, подойдя ко мне поближе. «Ида». Мама ответила первее меня. «Его причуда создана для подобного рода испытаний», – объяснила она свою мысль, что в общем-то верно. Так и вышло, и этот парень пробежал 50 метров за 3 секунды, что равно 60 километрам в час. Вообще слабенький результат, но я и в 8 лет мог бежать в десятки раз быстрее из-за причуды. Тут уж кому как повезло с причудой, кому-то достается действительно полезная причуда, а вот кому-то наоборот, попалась ни на что негодная. Асуи пробежала за 6 секунд, то есть ее скорость была около 30 км в час. Хороший результат, но в конце первого курса вы должны показать улучшение, сказал Айзава нетерпящим возражения тоном. Уракачика и Аджира Машираа, назвал он следующих, кто будет бежать. Вперед вышла уже знакомая мне шатенка, которая дотронулась подушечками своих пальцев до своей одежды и ботинок. Кстати, о ее причуде. Невесомость, причуда типа излучения. Причуда позволяет владельцу убирать гравитационное притяжение объекта, тем самым делая его невесомым. Для активации причуды нужно коснуться объекта подушечками пальцев, для отмены требуется касание подушечек пальцев руки с другой рукой. На экзамене девушка использовала свою причуду, чтобы поднимать роботов, а после опускать их с высоты, тем самым за счет падения выбивая их из строя. Моя причуда тоже способна сделать подобное за счет управления электромагнетизмом и гравитацией в целом, но ее причуда направлена только на это. Ее соперником в забеге оказался парень с причудой хвост, и по ее названию можно понять, в чем она состоит. С помощью сильного хвоста ему удалось перегнать Урараку, та в итоге добежала со скоростью в 7,2 секунды, а он ровно за 6,5. Следующие выбрали розово-кожую подругу и блондина с пупочным лазером. «Киничи, пожелай мне удачи», — сказала девушка, идя к старту с легкой улыбкой и боевым азартом. «Киничи», — начала было говорить Изука, глядя на свою подругу. «Она скорее всего победит. Из того, что я видел на практическом экзамене, он не может непрерывно стрелять своим лазером, а только около секунды, иначе у него заболит живот», — поведал я зеленоволосой девочке. «Ха-ха, все пользуются своими причудами без изюминки», — сказал он со слепительной улыбкой, смотря на Мину. «Даже ты девочка с рожками, поэтому нужно показать, как правильно использовать свою причуду», — сказал он, сложив руки за голову и повернувшись к полосе спиной. «А правильно, вот так», — крикнул он, когда дали сигнал к старту, и он выстрелил своим пупочным лазером, что позволило ему пролететь сразу половину нужного расстояния. Но вот приземлился он не слишком удачно, и пока вставал, Мина уже пробежала финишную прямую. «Мидория Изуку и Бакугоу Кацуки», — вызвал он следующих студентов под номером 17 и 18. Девочка чуть вздрогнула, но решительным шагом направилась к стартовой полосе. «Опять ты, Деку?» — с неприязнью взглянул он на Изуку. «Что может такая, как ты, особенно без своего папочки?» Таким же взглядом обвел он и меня. «О, а почему он так на тебя и на Изуку смотрит? И почему он назвал ее Деку?» — полюбопытствовал Ачика. «Потому что он говнюк. Говнюки всегда так смотрят на людей и говорят гадости», — поведал я ей, а она только неуверенно кивнула. «Гадости? Но Деку это ведь значит, ты можешь это сделать, ох, или в другом смысле», — прикрыла она ротик ладошкой. «Угу, он обзывает ее бесполезной, но это далеко не так», — сказал я Ачика, которая с некой неприязнью взглянула на Кацуки. «Турбовзрывное ускорение», — крикнул Кацуки, направив ладони своих рук себе за спину, что придало ему ускорение из-за взрывов. «Полное покрытие. Одновременно с ним крикнула Изуку, и все ее тело покрылось красноватыми венами, что показывало активацию причуды. Девушка стартовала настолько быстро, что оставила отпечаток ног на старте. Но это не была ее максимальная скорость, а только около 5% ее силы, и то это весьма условные цифры. «Что?» – выпучил Бакугоу глаза на Изуку, покрытую энергетическими венами, которые пропали, как она оказалась на финише и увидела свой результат. Девочка пришла первая с достаточно большим отрывом, так как говнюку потребовалось 4 секунды, а вот ей всего 0,5. «Ты бесполезная, ты не можешь быть лучше, чем я. Ты прятала свою причуду, выкладывай все дерьмо». Вены на его лбу вздулись, и было видно, что он готов пустить в ход кулаки. «Успокойся», — проговорил Айзава, активировав свою причуду. «А», — вновь выпучил он глаза, когда не смог активировать свою причуду. «Я уже устал использовать свою причуду на вас», — усталым тоном голоса заявил Айзава, а Бакугоу продолжал пялиться на Изуку, которой стало неудобно, и она спряталась за моей спиной. «Мда, говнюк. Ты за это время так и не научился разговаривать с девушками, особенно с такими милыми и невинными». Приобнял я Изуку, что пискнула от такого и покраснела, а сам Бакугоу только проворчал что-то неразборчивое. «Вау, ты прямо этакий принц, спасающий зеленоволосую принцессу». Поддела меня Мина, хотя скорее всего, ей просто понравилась реакция Изуку. Мина. Попыталась что-то возразить Изука, но она до сих пор тесно прижималась ко мне, так что это выглядело слегка потешно, хотя кто-то так не думал. «Каминари, перестань себя так вести», — устало проговорил Айзава и начал закапывать себе глаза. «Теперь я твой учитель, как знал, что ты ко мне попадешь», — чуть убитым тоном сказал он. «Айзава-сенсей, но ведь вы сами попросили директора Низу курировать наш класс». «Сдал я этого глазастого. Давай иди на старт, Тодороки, ты тоже», — сказал он парню с довольно примечательной внешностью. Его волосы равномерно разделены на 2 цвета, белый с правой стороны и малиново-красный с левой. Также у него заметная гетерохромия, и из-за этого левый его глаз бирюзовый, а правый серый. «О, Кен, тебе нашелся соперник по внешности, хихи». Чуть пошловато улыбнулась розоволосая, глядя на нас двоих. Даже Ицука от такого комментария немного побагровела лицом. «Какая ты пошлая девочка», — покачал я головой, будто разочарован в этом. «Ну что, покажем здесь мощь наших причуд», — с улыбкой обратился я к своему сопернику. «Хотя вряд ли нас можно назвать соперниками, все-таки здесь нет первых и вторых мест». «Хм», — он накинул меня каким-то задумчивым взглядом и помотал головой, будто отгоняя непрошенные мысли. Как только прозвучал сигнал к старту, я уже оказался по ту сторону финиша, увидев ошарашенный взгляд Иды и самого Тодороки. «Ммм, как и ожидалось от тебя», — кивнул Айзава, показывая, что его счетчик показывает 0,15 секунды, что означало, что я двигался на скорости в 1200 км в час. Конечно, я мог и быстрее, но тогда бы я преодолел скорость звука, что создало бы лишний шум. Тодороки пришел через 3,5 секунды после меня. Его причуда позволяет ему управлять льдом, поэтому он сразу начал скользить по дороге, создавая впереди себя лед. «Тоже неплохой результат», — кивнул Айзава студенту. «Следующий». Следующий бежал Ицука с древесным парнем, и, конечно, она выиграла. Ее причуда никак не помогла ей в беге, но даже так ее физические характеристики довольно высоки из-за постоянных тренировок в додзе. После того, как все студенты прошли первое испытание, настало время второго – сила хвата. Из моих подруг слабее всего выступила Мина, так как ее причуда никак не помогла ей в этом. А вот Изуку с мама показали хороший результат. Первая смогла сжать прибор измерения силы хвата, что выдал результат в 1,5 тонны веса, а вот вторая создала механизм сжатия своей причуды и получила результат в 2 тонны. Я же, используя свою причуду, просто сломал прибор, когда он дошел до 5 тонн. Третьим испытанием были прыжки в длину, на котором лучше всего себя показали мысочка. Она просто сделала себя невесомой, дотронувшись до себя, и прыгнула, и чуть не улетела за поле Юэй. Мне пришлось взлететь и принести девушку обратно. Сам я мог сделать то же самое, но, кроме этого, я еще могу летать, поэтому мне Айзава сразу поставил знак бесконечности, что означает, что я способен пролететь больше, чем они способны измерить в данный момент. Четвертым испытанием были боковые прыжки на выносливости. Уже здесь мои подруги показали очень хороший результат. Они все буквально были в самом верху на этих испытаниях, обгоняя того же говнюка и Тодороки. Пятое испытание, это метание меча, и первую позвали Ачика, которая обнулила гравитацию меча, и тот просто полетел вверх, а измерительный прибор школы вновь выдал знак бесконечности. «Б, бесконечность, твою налево, еще кто-то получил этот немыслимый результат», — крикнул Киришима, который после средней школы решил покрасить волосы в красный по какой-то причине. «Ачика, ты молодец, это отличный результат», — сказала Изуку своей новой подруге. «Каминари, твой выход, только кидай в небо там, где океан, а не в сторону города. Да и еще одно, не сдерживайся, я видел, на что ты способен, и пока ты не показал и половину тех способностей, а значит, ты не ставишь этот тест всерьез. Так не пойдет, пусть ты имеешь опыт и работал со всемогущим». На этих словах некоторые студенты начали интересоваться у мамы, кто я таков, а она начала им объяснять это с заметным энтузиазмом. Этим с Ниджири они схожи. «Но сейчас ты, студент, должен показать свой максимум, а после прорваться сквозь него и достичь новых высот». «Ну я не показывал максимум, чтобы не прибить всех стоящих здесь», — сказал я, обводя класс взглядом. «Че ты сказал?» — сразу начал возмущаться говнюк. «Студенты, отойдите подальше, это не просьба», — взглянула Айзава на класс, и все отошли на пару шагов. Дальше учитель сам тоже решил отойти разумно. «Мда, ну сами попросили», — сказал я. «Но, конечно, на все 100% выкладываться нет смысла, но мне хочется, все-таки мои подруги смотрят на меня с каким-то ожиданием, ведь они много раз видели меня по телевизору, как я работаю с некоторыми героями. Мама так вообще решила стать героем, чтобы доказать себе, что она тоже сильна. Все мое тело начали покрывать молнии, кто-то из студентов присвистнул, а другие пристально наблюдали. Например, Тодороки смотрел и запоминал каждую деталь. Он явно видел во мне соперника и изучал меня. «Так, нужно придумать крутое название для следующего приемчика». «Придумал, так, КХМ, небесный молниеносный дракон», — выкрикнул я название этой техники. «Хотя какая это техника, просто моя физическая сила, помноженная на огромную скорость». Я даже на всякий случай прикрыл электромагнитным щитом студентов и учителя перед самым броском, и это было правильным решением. Появившаяся ударная волна от прорыва гиперзвука просто снесла бы их в сторону. Место, в котором я стоял, очень сильно изменилось после броска. Например, не было кратера, который появился вокруг меня из-за силы ударной волны. Сам мяч не пролетел и сотни метров, как сгорел из-за набранной скорости. А вот на траектории его полета на земле осталась траншея, а в небе виднелась появившаяся дыра в облаке из-за спрессованного воздуха той огромной скорости и силы моего броска. Кроме того, если бы не электромагнитный щит, то некоторые могли бы получить увечья ушей, особенно та девочка со штекером наушников вместо мочки ушей. «Обалдеть, ну и силище», — проговорил Меза Шаджи, парень с причудой руки репликанты. «Из-за причуды у него есть несколько щупалец вдоль руки, он может трансформировать кончики этих щупалец, чтобы воспроизвести другие части своего тела. Дублированные части тела эффективнее, чем оригиналы, что делает его весьма способным начинающим героем. Хотя у него есть некоторые странности, например, он скрывает лицо и для разговора создает рот на одном из своих щупалец. Именно это он сейчас и седлал, чтобы сказать эту фразу. Сами попросили так кинуть». Взглянул я на учителя, который продолжал смотреть в небо на дыру в облаке. «Да, да, пошлите к соседней площадке и продолжим испытание. Кстати, это был твой щит, появившийся на мгновение во время броска?» «Да, да», — кивнул я. «Просто я знал, чем это может закончиться, и не хотел повредить одноклассникам, особенно вон той девочке с наверняка чувствительным слухом», — указал я на нее. «Спасибо, это действительно было бы очень больно для меня», — кивнула эта милашка, которую зовут Киоко Джира, и дотронулась до своих ушей. «Это было действительно сильно», — сказала мама, все еще глядя на результат моего броска. «Знаю, знаю, я превосходен», — кивнул я. «Девочкам ведь нравятся сильные парни», — подмигнул я Ачика, что от такого пискнула и побежала вслед за Изуку. «Мда, какая же она стеснительная. Просто ты слишком напорист, а она еще недостаточно знает тебя», — сказала Мина. «Но я ведь тебе нравлюсь», — уточнил я, а девушка подозрительно порозовела. «А о чем ты говоришь? Хватит нести ерунду и пошли, я буду кидать мяч одной из следующих», — поспешила она в сторону учителя. «А ты что зыркаешь на меня таким взглядом?» — повернулся я ко все еще стоящему на месте Тодороки. «Ничего», — проговорил он и направился вслед за Миной. «Это будут веселые 3 года, чувствую себя в каком-то детском саду, где у каждого второго какая-то проблема. проговорил я, следуя за одноклассником. Глава 45. Причудливый первый день. «Давай, Мидория, кидай мяч», — проговорил Сотриголова. Девочка помяла мяч в руке, и красные вены энергии покрыли только правую руку. «Что она делает? Разве раньше она не покрывала все свое тело?» — поинтересовалась Ицука, которая уже прошла последнее испытание и бросила мяч на 500 метров своей увеличенной рукой. «Возможно, она пытается сконцентрировать всю свою силу в одной руке для лучшего результата», — предположила мама. «У нее и так хорошие результаты», — сказала Ицука, переводя взгляд на готовую к броску девушку. «Да какая разница, все равно это очень круто выглядит», — беззаботно сказала Мина. Изук уже в тот момент кинула мяч, и ее бросок тоже создал сильный порыв ветра, меньше чем у мамы или у меня, но все равно ощутимый. Причем во время этого броска мяча из-за угла академии выглядывал всемогущий и с ощутимым волнением наблюдал за своей подопечной. 1200 метров, неплохо, кивнула Айзава чему-то, но все равно недостаточно, проговорила девочка, кинув взгляд на меня и мама. Какого черта, эта чертова дерьмоидка не может быть лучше меня, вновь кричал Бакугоу, которого пришлось успокаивать учителю. Он скрутил его своими лентами и начал отчитывать его за поведение. «А он точно хочет стать героем?» — усомнился Ида в выборе профессии этого говнюка. «Да, Каччан с детства хотел быть героем», — тихо произнесла Изуку, глядя на своего, как бы, очень бывшего друга. «Но выбирал злодейские методы становления Анным», — дополнил я ее слова. «У него хорошая и сильная причуда, но своим характером он все портит, это точно», — кивнул Ачика. «Им обоим не хватает стиля», — сказал прилизанный блондин. «Ты Кеничи Молния Каминари?» «Да, вот ты знаешь, как блистать», — подмигнул он мне. «Кен, я не знала, что ты из этих», — как бы с ужасом проговорила Мина. «Мама, он не достанется тебе или мне, и все потому, что он по мальчикам», — воскликнула она, указав на меня пальцем. От этих слов опешили все мои подруги и не только. «Пэ по мальчикам», — повторила Ачика и кинула взгляд на меня, а после на Тодороке и жутко покраснела. «Мина, и не стыдно обвинять в таком своего друга», ускорившись и появившись позади девушки, проговорил ей на ушко. Причем моя рука обняла ее за талию и прижала к себе. «Это была проверка, и ты ее прошел», чуть подумав, ответила девушка, прижимаясь ко мне своим телом еще сильнее. Ей это явно нравилось. «Прекращайте заигрывать, вам тут не обычная школа, а Академия Юэй», добавил Айзава в тон голоса раздражения. «Вот результаты испытаний», — показал он экран телефона, где были написаны наши имена в порядке от 1 к 20. «Я понимаю», — севшим от грусти голосом проговорила девочка, получившая самый меньший результат в этих испытаниях. Тору Хагакури имела причуду невидимость, которая сделала ее полностью невидимой в зрительном восприятии, то есть ее можно почувствовать касанием, можно почувствовать тепло ее тела и так далее. «Айзава-сенсей, может, не будете действовать столь резко?» Решил я заступиться за эту невидимую девушку. «Я понимаю, что вы исключили уже много разных студентов, но те были, мягко скажем, далеки от ваших стандартов плюс ультра, а некоторые вообще больше злодеев напоминали». Сказав эти слова, я кинул взгляд на Кацуки. «Но рубить с плеча возможность стать хорошим героем у той, чья причуда просто не позволяет ей проявить себя несправедливо. Она будет отличной напарницей в разных миссиях, где требуется скрытность. Да даже в прямом столкновении ее невидимость будет играть ей на руку, но не в простых физических упражнениях», — высказал я свою точку зрения. «Кеничи прав, она показала себя с достойной стороны, а ее причуда просто не подходила для этих испытаний», — высказалась мама. «Да и кроме всего сказанного, какие мы герои, если будем бросать желающих помогать людям позади? Вот и я думаю, что никудышные, кроме боевой составляющей факультета героев, есть еще и спасательная, так вот это можно назвать ее частью. Оказавшись на поле боя со злодеем, вы бы тоже бросили своего напарника, даже не попытавшись его спасти», — проговорил я, обводя взглядом наш класс. «И если такие, как Кацуки, которому было плевать на статистов и Тодороки, чье выражение лица не изменилось, никак не проявили эмоций, то вот другие явно задумались над моими словами». «Так достаточно», — начал говорить Айзава, но был перебит Идой, который, судя по всему, и не понял, что сделал. «Ты прав, как же я раньше этого не понял. Бытие героем — это не только постоянные сражения, но еще и помощь людям и даже другим героям, ведь истинный герой помогает всем», — проговорила Ида, тенья, будто открыл для себя что-то до этого неизведанное. «Согласна с Кеничи», — кивнула Ицука, которая уже успела поговорить с каждой девушкой из класса и познакомиться с ними. «Так, вы не дали мне закончить», — раздраженно проговорил Айзава, хотя за этим он прятал небольшую улыбку. «Так уж и быть, я не буду никого выгонять, а ты, Хагакури Тору, должна показать себя с лучшей стороны в следующий раз. И да, урок окончен. Ваши листочки с учебным планом в классе», — проговорил он, повернувшись к нам спиной, и пошел в академию. «Я поняла», — уверенно сказала Тору, и наверняка она состроила такое же выражение лица, но из-за ее причуды я просто не увидел этого. «Мне кажется, или ты сделал это из-за каких-то корыстных побуждений», — сощурив глазки, задала мне вопрос Мина. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал я и почувствовал, как кто-то с силой врезался в меня и начал обнимать. «Спасибо, спасибо, спасибо», — говорила невидимая девочка, обнимая меня. «О, смотрите-ка, Киничи охмурил новую девушку», — проговорила Мина. «Тору, а я не думала, что ты такая». «Что? Я просто хочу поблагодарить его за то, что он вступился за меня. Когда я увидела, что заняла последнее место, то ужаснулась. Мне было так страшно быть исключенной в первый же день». «Да, это как-то чересчур», — проговорила Изуку, смотря на то, как меня обнимает другая девочка. «Я не думала, что первый день будет таким выматывающим. Хорошо, что я научилась частично контролировать свою причуду. Пойдемте посмотрим наш учебный план и составим расписание, чтобы быть готовыми к завтрашнему дню», — сказала мама, и остальные девочки кивнули ей. И пока мы шли в класс, Ида обратился ко мне. «Ты вновь оказался прав, что и следовало ожидать от тебя. Недаром учитель намекал, что у тебя есть подобный опыт в геройских делах. И ведь правда, не можем мы ведь бросать наших товарищей. Я не сразу понял, это наверняка была проверка со стороны учителя. Мне кажется, ты слишком много додумываешь и ищешь подвох там, где его нет», — сказала рядом идущая девочка-лягушка. «Ну, лучше искать подвох и не найти, чем не искать и пропустить его», — высказался я. «Интересно, когда же нам дадут наши геройские костюмы?» Я потратила несколько дней на его детальное описание, требования к ткани и дизайн, — воскликнула Мина, заходя в класс и подбегая к листочкам с учебным планом. «Как много всего, уже не так весело», — сказала она. «Я ожидала куда более большей нагрузки», — сказала уже мама, просмотрев учебный план, — «а он, действительно, не так уж и сложен. Но скорее всего много времени будет уделяться геройской практике и разного рода подготовке. После занятий с Айзавой у нас еще должно были быть ознакомительные уроки с другими учителями. После испытания причуд у нас было около 20 минут до начала следующего занятия, поэтому студенты занимались своими делами». Тодороки с холодным выражением лица смотрел в окно, иногда кидал взгляд на меня, мама и Изуку. Остальные разбежались по углам и общались с одноклассниками. Например, Киришима решил общаться с Бакугоу, который тоже пялился на нашу компанию, а в частности на Изуку. В нашу компанию добавилась невидимая девочка Ячика. Но это было так классно. Я много раз пересматривала этот момент, когда ты вместе с Всемогущим совершили совместный удар. Немного фанатично выговаривала Ячика, узнав, что я тот самый Молния. «Теперь понятно, почему ты такой сильный», — кивнула она сама себе. «Да, Киничи такой, а еще он бабник», — как бы между делом заявила Мина. «Если вы не заметили, то в нашей группе собрались одни лишь девушки, причем, должна заметить, весьма симпатичные. Думаете, это все просто совпадение?» «Нет, это его хитрый план по соблазнению», — обвинительно сказала она. «Мина, в последнее время ты часто обвиняешь меня во всяком. Не может ли такое быть, что ты хочешь стать первой, кого я соблазню?» Внимательно посмотрел я на девушку. «Если что, я не против. Мы с тобой давно знакомы, так что я не против, чтобы ты стала моей первой девушкой», — сказал я серьезным тоном, причем это было сказано не только для нее, но еще и для мамы, которая все мои попытки стать ближе или пропускает мимо ушей, или просто отмалчивается. «Ты первый», — взвизгнула Ачика и кинула взгляд на розовую подругу, которая стала еще более розовой, чем обычно. «Ну, я пошутила, ха-ха. Да и ты вроде с мамой, разве нет?» — задала она вопрос вроде и со смехом, но внимательно наблюдая за мной. «Не знаю, вроде по новостям и говорили, что мы будто созданы друг для друга, но мама игнорирует мои ухаживания», — признался я, а сама девушка сидела рядом и явно хотела что-то сказать, но тут в класс ворвался вихрь голубых волос. «Привет, Киничи и девочки», — крикнула Ниджири в своем геройском костюме. «Как прошло ваше первое занятие с Айзавой сенсеем? Он тоже давил на вас и выгнал кого-то? Ох, сколько здесь людей с интересными причудами. Эй!» — подбежала она к Шаджи. «Это парень с руками-репликантами, у которого вечно скрыто лицо маской. «Почему ты носишь маску? Ты что ли болен чем-то?» Наклонилась она к нему. «Или ты просто стараешься круто выглядеть? Ниджири, отстань от бедного Шаджи, а то его сердечко может не выдержать долгого разговора с тобой». Решил я помочь пареньку, который, судя по его реакции, не слишком часто общался с симпатичными девочками. Ну или он просто слишком стеснительный, это тоже возможный вариант. Ну, она надула губки, но дала себя притянуть за талию и посадить на коленки и, видимо, ее все устраивало. «Так как прошел ваш тест, у вас ведь был тест причуд?» «Да был», кивнула Ицука, сидя за партой и раскладывая письменные принадлежности. «Простите, я не знаю, кто вы, но судя по вашему костюму, вы из старших курсов», полюбопытствовал подошедший Ида. «О, парень в очках, ты прав, я из третьего курса факультета героев, и вообще я прибежала, чтобы обсудить ваше первое занятие». «Так у тебя сейчас тоже должно быть занятие», вспомнил я ее расписание. «Ну, нас там поставили в пары сражаться с другими одноклассниками, и Мириакун сам решил справиться со всеми, поэтому пока есть время, я пришла к тебе». С каким-то ожиданием стала она смотреть на меня. «Хочешь, чтобы я оценил то, что ты жертвуешь свое учебное время, чтобы прийти и поинтересоваться, как у нас дела? Что мешало это сделать после занятий, Киничи?» Нахмурила она брови в притворном гневе и, будто специально, поерзала у меня на коленях. «Ладно, не задаю глупых вопросов». Поднял я руки вверх в знак капитуляции. «Правильно», вздернула она носик кверху с победной улыбкой. «Так как у вас прошел тест причуд, неплохо». Киничи занял первое место, как и обычно, с непонятными нотками, но явно независтливыми, проговорила мама, сверля взглядом Ниджири. «Ничего удивительного», махнула она рукой, а второй приобняла меня за шею, тем самым приблизив свое лицо к моему. «Кен сильный мальчик, я ведь его сэмпай». «Да, думаю, именно из-за этого я такой сильный», чуть с усмешкой сказал я, нежась в объятиях с податливым телом молодой девушки. «Йо, всем привет, я ваш новый учитель английского языка», поприветствовал нас зашедший в класс Сушимик. «Йоу, Ниджири Хада, что это ты делаешь в этом классе? У тебя разве не урок сейчас?» — поинтересовался он. «Ну вы же ничего не скажете учителю, да?» — так любопытно по-детски задала она вопрос. «Нет, конечно нет, но все же лучше иди на урок», — сказал он, подходя к доске. «Ладненько, тогда до скорой встречи». Помахала она рукой и, поцеловав меня в щечку, упорхнула из кабинета. «Что?» — проговорил я, заметив взгляд некоторых одноклассников. «Я знаком со всеми в этой академии, так что ничего удивительного в моем знакомстве с третьей годкой нет. Да думаю, дело в том, насколько вы с ней близки», — заметила Изуку, чуть смутившись моего взгляда, так что пришлось объяснять, что я как бы работал в техническом отделе. «Сегодня у нас был неполный учебный день, так как первое занятие с Айзавой заняло много времени. Поэтому у нас был урок английского, урок современной литературы с Цементосом и урок современного искусства с Немури-сенсей, которая постоянно очень соблазнительно двигала бедрами, а почти вся мужская половина класса внимательно наблюдали, то есть слушали ее, да. После занятий мы прогулялись в ближайшее кафе своей компанией, в которую еще присоединились Ачика и Тору, которая была мне очень благодарна, и поболтали насчет первых впечатлений. Ну еще сама Ачика спрашивала, каково это быть героем. Уже после этого я направился к Руми, так как она наконец-то решилась создать свое агентство Мирука с поддержкой Каминари Лайф. Вижу, перестройка офиса идет полным ходом. Зашел я в главное здание бывшего офиса Руми, который сейчас немного переделывается и достраивается. В главной комнате я сразу заметил двух тренирующихся девушек. Одна с темно-фиолетовыми волосами, а другая с кроличьими ушами. «Киничи пришел», — заметила меня леди Наган, увернувшись от удара Руми. «Я слышу, но наш спарринг еще не закончен. Киничи, присоединяйся», — крикнула девушка-кролик, явно сдерживаясь с соперницей. Все-таки леди Наган достаточно сильная девушка с полезной причудой, но она в первую очередь именно снайпер, а не полевой агент, так что в сражении против Руми сильно то и уступала. «Как обычно прихожу, и мне хотят настучать по моему личику», — ворчливым тоном сказал я, сняв с себя верх, оголив при этом результаты тренировок. Руми не стала ждать моей готовности и сразу напала, но если с леди она сдерживала скорость, то вот со мной все обстоит иначе, и атаковала она в полную силу. «Ты опять используешь этот нечестный трюк», — сказала раздосадованная девушка, когда несколько ее ударов проходили мимо меня, а я даже не старался уклоняться, я просто влиял гравитацией на ее конечности при ударе и отклонял их траекторию. Моя причуда и делаю с ней все, что хочу», — улыбнулся я. «Я вообще пришел рассказать, что сегодня был мой первый день в качестве студента UA. И как прошло?» — поинтересовалась Руми, встав на месте и приготовившись ударить меня своим пенделем. «Да нормально», — Айзава пытался морально надавить на студентов и испугать их исключением. «Кроме того, провел первичную проверку причуд, то есть ничего нового», — сказала леди Наган, отойдя в сторону от нашей битвы. «Вух, ну вы и быстрые. Я даже нормально видеть вас не способна. Это еще медленно. Киничи может намного быстрее», — крикнула Руми, нанося очередной удар ногой, который я принял электромагнитным щитом. «ТЦ, опять не получилось. Ладно, развлекайтесь, а я пойду займусь бумагами». Их теперь стало в два раза больше из-за становления нашего офиса агентством. «А кто-то не слишком хочет заниматься бумагами», — бросила она взгляд на Руми. «Это вина Киничи», — указала на меня эта ушастая особа пальцем. «Он мне постоянно говорил, что агентство лучше офиса, так что вини в этом его. Агентство лучше прежде всего потому, что это более значимо, чем обычный офис. Ты и так герой номер 5 в топе, поэтому твое агентство быстро станет популярным. Хотя оно и сейчас популярно, в сети о нем идет много разных обсуждений. Журналисты даже спрашивали мнение других популярных агентств о твоем решении. Да-да, главное, чтобы мне не мешали злодеев пинать», — прервала меня Руми, продолжая частенько посматривать на мой обнаженный торс. «Кстати, Руми», — подошел я поближе к этой девушке-кролику, — «ты так и не приняла предложение Низу о работе в академии?» «Нет, постоянно возиться с малышней мне не хочется», — ответила она, стараясь не смотреть на меня. «Да она мне всю плешь проела своими раздумьями на тему идти или не идти», — сдала ее Наган. «Эй», — грозно глянула она на говорившую, — «иди давай работай с бумагами. Кен, а ты чего ржешь, КХР? Так я пойду выплескивать пар на злодеях». Ускакала она к выходу. «Сбежала», — констатировала леди Наган. «Она, кстати, часто в своей комнате проводит время, и иногда я слышу, как она выкрикивает твое имя. Странные дела творятся», — продолжая улыбаться, сказала она. «Чувствую, скоро я не выдержу, хотя это точно уже не проблема», — сказал я себе под нос, покрываясь молниями. «Дома еще сестренка ждет». Глава 46. Причудливый урок. Проведя время с семьей, точнее с сестренкой и отцом, так как Харука сейчас с дедом в Нью-Йорке, я отправился к себе в мастерскую в здании Каминрилайф. Там уже готова новая партия нанороботов для человека, но пока я их просто коплю. Позже думаю дать их своим девушкам, конечно, если их будет несколько. Мама уже их использует и может создавать самостоятельно, то есть пока у нее есть топливо в виде жировых клеток, она способна создавать их бесконечно. В мастерской я продолжил калибровать новых роботов, так как, по словам Низу, сейчас творится что-то странное, да и мой клон тоже собрал слухи о каком-то злодейском притоне. Поэтому лучше быть готовым и иметь армию железных роботов, чем не иметь ее в нужный момент. Еще я думал создать искусственный интеллект, но решил не делать этого, так как сам могу дистанционно подключаться ко всем важным системам. Каминрилайф уже обрела мировую известность, и многие страны хотят купить технологию по изменению причуды, но, конечно же, я не собираюсь ее отдавать, точнее ее полную версию, а вот порезанную до минимума. Да, все-таки Каминрикорп имеет филиалы и во Франции, и в Америке. Было бы проблемно не продавать технологию, так как со стороны государств могли пойти различного рода ограничения. На следующий день первые уроки были вполне обычными, но вот после полудня должна была начаться фундаментальная геройская тренировка. «Профессиональный герой Мирука открывает свое агентство», — выкрикнула Изуку, сидя в столовой с телефоном в руках. «Сейчас у нас только закончился урок математики с эктоплазмой, и мы все направились в столовую, чтобы пообедать. Мирука», — переспросила Ицука и кинула на меня взгляд. «Знаешь что-нибудь насчет этого? Ты же с ней общаешься». «Да, конечно, знаю, ведь это я настаивал, чтобы она открыла свое агентство, и, скорее всего, именно туда я и направлюсь после фестиваля». «Фестиваля?» — переспросила Изуку. «Да, спортивный фестиваль UA, который пройдет через месяц. Там участвуют все новички, чтобы показать себя профессиональным героем. После него студентам приходит приглашение разных профессиональных героев, чтобы те прошли геройскую практику вместе с ними. Например, Ниджири проходила практику вместе с прогероиней Рюкию. Апофем у Наф не предупредили о таком?» — чуть с возмущением поинтересовалась Ачика, набрав еды полный рот, из-за чего фразу проговорила не совсем внятно. «Потому что об этом знать нужно. Он ведь проходит каждый год для каждого из классов», — ответила ей мама, что в последнее время вела себя странно. «Кто знает, «Что мы будем сегодня делать на фундаментальной тренировке?» Задала вопрос девочка-невидимка, которую было видно только по летающей пище и форме академии. «Наверняка мы будем сражаться с какими-нибудь роботами», чуть воинственно проговорила Ачика и начала драться с тенью, показывая, как она ждет этого момента. «Вряд ли академия будет давать нам одного и того же противника, хотя я была бы не против. Моя кислота хорошо с ними справляется», сказала Тоймина. «Думаю, это будет нечто другое», чуть подумав, сказала Ицука. «Постоянные сражения с роботами не помогут стать героем, нам нужна практика и разные ситуации, где нужно было бы использовать причуды разными способами, а не только бить морды врагам. Хаем, мне роботы больше по нраву», высказалась Мина, и после ее слов к нашему столику подошла девочка-лягушка. «Привет, можно присоединиться к вам и сесть за этим столом?» задала вопрос она, не меняя тембр голоса и смотря на нас не мигающим взглядом своих больших глаз. «Привет, тебя ведь вроде зовут Асуицую, верно?» дружелюбно проговорила рыжеволосая, как всегда, радуясь новым знакомствам. «Да, но можете называть меня просто Цу», сказала она и села за свободный стул около Изуку. «Как вижу, вы все давно друг с другом знакомы». «Да, уже не первый год», с готовностью кивнула Мина. «Мы познакомились в средней школе». «Вы учились вместе?» удивилась девочка-лягушка, хотя сложно точно определить ее эмоции по голосу. «Просто я думала, что Яйоразу не отдаст свою дочь в обычную среднюю школу. Каминари тоже. Это мы уговорили наших родителей отправить нас в обычную среднюю школу, а так они хотели выбрать самую дорогую», высказалась на этот счет мама. «Они хотели, чтобы мы социализировались с Киничи, так как мы много лет были вместе». Чуть запнулась девушка, бросив взгляд на меня. «В детстве у меня не было друзей кроме него, насколько я знаю, у него похожая ситуация». «То есть вы друзья детства?» задала еще один вопрос Асуи. «Именно так», кивнула моя подруга детства. «А уже на следующий урок пришел Тошинари. Впрочем, и об этом я знал из базы данных Академии. Всемогущий желает наставлять Изуку на всем ее пути становления героиней, поэтому он и решил стать здесь учителем. Я задаеесь», — крикнул он, войдя в кабинет с улыбкой на лице, как и обычно. «Прохожу через дверь, как обычный человек», — воскликнул он, а стыдно стало мне.